В результате облик столичного города неузнаваемо изменялся даже на протяжении жизни одного поколения. Страница 451. Для властей столица служила неким священным пространством, в котором совершались ритуальные действия. Для простых горожан – ареной демонстрации сиюминутного преуспеяния. Стихийные бедствия и разрушения в конце правления династии Тан превратили Чан'ань, этот величайший город средневекового мира, в груду развалин, а время быстро стерло его следы. Сегодня о нем напоминают лишь две каменные пагоды. Кстати сказать, буддийские монастыри, служившие местами празднеств и собраний горожан, были в китайском городе единственными зданиями, которые выполняли некое подобие общественных функций. Последующие столетия бурное развитие хозяйства изменило соотношение политических и экономических факторов развития города в пользу последних. Столицы Сунской империи, Кайфын и Ханчжоу, это прежде всего торгово-ремесленные центры, где торговля захлестнула весь город. В эпоху Мин и Цин, в планировке и жизни новой имперской столицы Пекина, достигается известное равновесие политической символики городского быта. В планировке соблюдаются основные знаки имперского правления. В северной части находится внутренний запретный город. От входа во дворец к южным воротам внешнего города ведет центральный проспект. Имеется симметрически организованная система культовых сооружений, алтари неба и земли, солнца и луны, дворцовая обсерватория, непременный дворцовый парк с озерами и так далее. Вместе с тем, в городе, особенно в южной его части, кипит уличная торговля, имеется множество мастерских, нет недостатка в харчевнях и продавцах всяческой снеди, а также в увеселительных заведениях. С конца XIX века в открытых портах Китая Гуанчжоу, Шаньтоу, Шанхай, Циндао, Тяньцзини и других появляются кварталы, застроенные на европейский лад. Наибольшую известность в первой половине XX века приобрела набережная Хуанпу в Шанхае, где появились массивные здания крупных банков и компаний. В 30-е годы был заново отстроен центр Нанкина, тогдашней столицы Китая, и в новом облике Нанкина тоже отразились характерные для того времени тенденции западного градостроительства. Страница 452. Одновременно в городской архитектуре усиливаются тенденции к созданию национального стиля, в котором западные формы и строительные технологии сочетались с китайскими декоративными элементами. Архитектор Ля Сычен назвал здания в таком псевдокитайском стиле западными домами под китайской крышей. Первые десятилетия существования КНР в крупнейших городах Китая тоже развернулось большое строительство, частью следовавшее образцам советской архитектуры, частью воспроизводившее традиционные мотивы китайского зодчества. Что же касается мелких и средних городов, то облик подавляющего большинства из них кардинально изменился буквально за последние полтора десятилетия. Теперь они застроены современными зданиями, где немногочисленные элементы традиционной архитектуры имеют только декоративное значение. Дворцы и храмы. Примечательная особенность китайской архитектурной традиции заключается в том, что дворцы и храмы в ней строились по единому образцу, восходившему все к тем же композиционным принципам семейной усадьбы. В конце концов, храм – это дом Бога, а все китайские боги когда-то были людьми. Совпадение планировки жилых домов и храмов лишний раз напоминает о том, что в китайской цивилизации религиозные и светские ценности имели общую основу, и этой основой было регулирование человеческих отношений в рамках семьи, некая природная политика, заданная естественным ветвлением рода и освещаемая ценностями не столько предметными, сколько символическими. В таком случае становится понятным и то, что здания китайских храмов в точности воспроизводили официальные здания империи и часто превращались в таковые. Самое название буддийского храма или монастыря, сы в китайском языке, первоначально относилось к чиновничьим управам. И дворцы, и храмы в Китае представляли собой ряд стоящих перпендикулярно главной оси усадьбы зданий, среди которых последнее, наиболее удаленное от входа, обычно считается главным. Отдельные ряды канцелярий храмов нередко разграничиваются внутренними стенами. В пространстве храма или управы имеются боковые композиционные оси, представленные второстепенными алтарями или подсобными помещениями. Перед входом в храм стоит большая курильница, по обе стороны от центральной дорожки стелы с памятными надписями, каменные или железные статуи храмовых прислужников, фигуры мифических животных.